Когда Майлз и Айвин распутались, а тяжелое дыхание Айвина успокоилось, пожилой человек окончательно исчез. Лишь эхо его шагов беспорядочно раздавалось по отсеку. Куда он выскочил? Пилот капсулы, наскоро убедившись, что его пассажиры хотя бы временно в безопасности, поспешил назад, чтобы ответить на сигнал комма. Айвин поднялся на ноги, отряхнулся и огляделся по сторонам. Майлз поступил так же. Они находились в маленьком, слабо освещенном грузовом отсеке. «Знаешь, — заявил Айвин, — если это был таможенный инспектор, у нас будут неприятности». «Мне показалось, он был готов на нас напасть, — ответил Майлз. Очень на то было похоже». «Ты ведь не видел оружие, когда закричал?» «Оружие ни при чем. Его глаза. Такие глаза бывают у человека, который собирается сотворить что-то такое, что его самого пугает до смерти. И ведь он бросился». «После того, как на него бросились мы. Кто знает, что он собирался делать?» Майлз медленно повернулся на пятках, более пристально всматриваясь в то, что их окружало. Поблизости не было ни души, ни цитагандийца, ни бароярца, ни кого-либо другого. «Что-то тут совсем не так. Либо он оказался не в том месте, либо мы. Этот затхлый склад не может быть нашим причальным портом, так ведь? В смысле, где бароярский посол и почетный караул?» «Красный ковер, танцующие красотки?» Айвин вздохнул. «Знаешь, если он пытался тебя устранить или захватить капсулу, ему бы следовало врываться с нейробластером в руках». «Никакой это был не таможенный инспектор. Глянь на мониторы», — указал Майлз. Два видоискателя, предусмотрительно закрепленные на стенах рядом, были сорваны с креплений и понуро свисали. Он вырубил их перед тем, как попытался залезть на борт. «Ничего не понимаю. Люди из службы безопасности станции давным-давно должны тут толпами бегать». «Так ты думаешь, ему нужна была капсула, а не мы?» «Не мы, а ты, парень. А за мной некому гоняться». «Мне показалось, он испугался нас больше, чем мы его». Майлз сделал глубокий вдох в надежде, что сердце перестанет так колотиться. «За себя говори, — сказал Айвин. — Меня он точно напугал». «Ты в порядке? — запоздало спросил Майлз. — В смысле, нет ли сломанных ребер или еще чего?» «Ну да, жить буду. А ты?» «Я в порядке». Айвин покосился на нейробластер в правой руке Майлза, стержень в левой, и сморщил нос. «Ну и как ты избавишься от всего этого вооружения?» «Я пока не знаю». Майлз сунул маленький нейробластер в карман брюк и поднес таинственный жезл ближе к свету. «Сперва я подумал, что это какой-то электрошокер, но это явно не так. Электроника какая-то, но я совершенно не могу угадать ее предназначение». «Граната», — предположил Айвин. «Бомба с часовым механизмом. Им же можно придать любую форму, сам знаешь». «Я так не думаю». Милорды высунул свою голову из люка пилот капсулы. «Диспетчерская станция категорически запретила нам здесь оставаться. Приказывают отойти и ждать разрешения на стыковку. Немедленно». «Мы не туда причалили. Так я и думал», — заявил Айвин. «Они дали мне эти координаты, милорд», — ответил пилот чуть натянуто. «Это не ваша ошибка, сержант, я уверен», — успокоил его Майлз. Диспетчер был очень настойчив. Лицо сержанта было напряжено. «Прошу вас, милорды». Майлз и Айвин послушно проковыляли обратно на борт капсулы. Пока Майлз автоматически пристегивал ремни безопасности, его мозг работал на всю катушку, пытаясь сконструировать логичное объяснение тому, как странно встретили их на Цитаганде. «Эту часть станции, должно быть, намеренно освободили от персонала», — решил он вслух. «Готов с тобой поспорить на сколько угодно британских долларов, что цитагандийская служба безопасности сейчас прочесывает ее в поисках этого парня. Беглец. Вор? Убийца? Шпион?» Версии увлекали Майлза одна за другой. «В любом случае, он был загримирован», — сообщил Айвин. «Откуда ты знаешь?» Айвин снял с зеленого рукава своего мундира несколько совершенно белых волосков. Это не настоящие волосы. В самом деле? — восхитился Майлз. Он осмотрел прядь нитей, которую Айвин передал ему через проход между сиденьями. Один конец был липким от какого-то клейкого вещества. Ха! Пилот капсулы закончил прием новых координат для стыковки. Капсула парила в космосе в нескольких сотнях метров от ряда причальных карманов. Ни в одном из дюжины карманов в любую сторону к станции не было пришвартовано ни одной другой капсулы.